Глава 39. Вина. Очень неловко. Я словно с похмелья. Пью приготовленный им кофе. И хочется укрыться от его внимательного взгляда, который похож на трепетные прикосновения к птице, которую страшно спугнуть. «Ты прости меня, Бесса», — опускаю взгляд. Я наговорила. «Мне жаль. Я себе неприятно после вчерашнего срыва, и очень сложно находиться рядом с ним, потому что такую себя рядом с ним я видеть не хочу». Он молчит, хмурится, смотрит в окно. Мысленно обвожу его идеальный профиль. Сжимает мои пальцы. «Ты только не уходи, Аиша. У тебя есть право на ошибки, я их приму. Дай мне такое же, пожалуйста. Я не идеален». Мне хочется к его ногам. И я сажусь на ковер, кладу голову ему на колени. Чувствую, как он выдыхает. Трусь щекой о бедро, ширинку, обнимая за талию, прижимаюсь к животу, стоя на коленях. «Мне пора», — гладит меня по волосам. «Воскресенье, но пусть уезжает. Я хочу переболеть это все без него. Собраться и снова быть его женщиной. Такой, какая ему необходима. Этому мужчине хочется служить по-женски. И патроны подавать, и кашу варить, и как ведьме шипеть и огрызаться на всех, кто посмеет нарушить его спокойствие. Сейчас на себя. Я закрываю в себе обратно все чуланы с темнотой, что открыл вчерашний день. Надо думать о хорошем. Тренировать детей? Если я возвращаюсь в спорт, хоть и неполноценно, надо работать с телом более серьезно. Открываю шкаф со спортпитом Бесса. Гибкость и эластичность связок надо подкачать, чтобы не было травм. Вот это. Достаю эластин, гиалуронку, аминокислоты, протектор. Периодически пропиваю по старой памяти. Сейчас опять самое время. От решения в крови курсирует азарт. Я люблю спарринги. Привожу себя в порядок, собираю волосы в хвост, надеваю красивый спортивный костюмчик, облегающий фигуру, белые кроссовки, наушники, рюкзак. Полноценную тренерскую нагрузку я брать не готова, но с удовольствием поработаю с детьми на подхвате. До школы иду пешком. Сегодня здесь тихо, детей нет, выходной. «Здравствуйте», — киваю молодому охраннику на входе. «Здравствуйте, Аиша Артуровна». В конце коридора начинает работать дрель. «А что там у нас?» «Беса Давидович там что-то мутит?» Беса задумчиво оглядывает стену. «Привет. Как хорошо, что ты пришла. Смотри, этот зал у нас не используется. Если здесь поставить гипсокартонную перегородку, получится как раз кабинет и небольшое помещение для... тренинга. Да. Отлично было бы. Вот я и думаю, как ставить перегородку? Чтобы вход был в помещение, а оттуда в твой кабинет или наоборот?» «Наоборот. Вход в кабинет, оттуда в тренинг». «Понял. Помочь?» «Да нет, я сам. Сейчас обозначу все и на завтра вызову бригаду». Обняв на мгновение сзади за талию, прижимаюсь покрепче. «Я в тренажерке. Скоро приду». Размяв тело, подпрыгиваю на брусья. Несколько раз подтягиваюсь, закидываю ноги на планку, повисаю головой вниз. Сложив руки на груди, качаю пресс, поднимая себя вверх. В какое-то мгновение ловлю дискомфорт. Перехватываюсь руками за планку и подтягиваюсь. Сажусь на планку сверху, оглядываю тренажерный зал. В дверях Рустам. Такой явно не в форме. Под глазами мешки, одет небрежно. Выглядит на десятку старше, чем обычно. Сгруппировавшись, падаю назад и, сделав сальто, встаю на ноги. «Доброе утро». Делаю в его сторону несколько шагов. «Доброе утро. Не слишком-то щадяще для беременной Аиша». «Что, простите?» Взлетают мои брови. «Или еще пока нет?» Пытливо прищуривается. Обескураженно хмурюсь. «Это хорошо», задумчиво. «Ненормальный. Такое ощущение, что весь мир вокруг меня вдруг решил обсуждать только эту тему». Тесня его, в зал заходит Бесса. «Ты что-то хотел, Рустам?» «Ко мне зайди», — цедит он. «К тебе это в мой директорский?» — с неуловимой каплей яда. «Теперь мой», — отворачивается и уходит. Бесса, прижимая меня к себе, заглядывает в глаза. «Все хорошо, родная?» Кивая ему, целую в шею. «Родной». Чувство вины, схватив за горло, беспощадно душит. Я знаю, что оно иррационально, и никакой моей вины в моей ситуации нет, но... Оно начинает превращать наши отношения в ад. С этим нужно что-то делать. Он целует меня в сдавленную и выпирающую над спортивным топом грудь. Я его в висок. Становится чуть легче. Он уходит вслед за Рустамом. А я, потеряв силы, прихватываю эспандер и иду в тренерскую Бесса.